Вы два чумных нароста на теле общества. Сжимая зубы до скрипа, бедный командир отдал свой амулет, чтобы после моего освобождения меня заковали в железные кандалы. Сделали они это, как и полагается. Без магии мне кандалы не разрушить. Однако солдаты на всякий случай заковали мне ноги, завязали глаза, положили в рот кляп, а также зафиксировали плечи камнем. В конце шею зафиксировали, вызвав кислородное голодание, чтобы сил не было на побег. Хорошо хоть, что я не сопротивлялся и командир не дал меня вырубить. Моя ставка сыграла. Они хотят доставить меня в Басингсе как можно более целым, чтобы я выдал все секреты народа огня и познал кару за свои деяния. Эх, так волнительно, ведь они ведут адскую гончую в обитель самых сильных магов Земли. Глава 41. Басингсе, часть 2. Мое путешествие эконом-классом оказалось увлекательным. Среди преимуществ я могу отметить, что моя доставка прошла без встречи с бандитами, что свидетельствует о высокой безопасности. Однако, к сожалению, на этом все преимущества заканчиваются. Во-первых, мне не удалось насладиться живописными пейзажами царства Земли из-за коварных магов Земли, которые завязали глаза пленному. Во-вторых, страусиные лошади без качественного седла не обеспечивали должного уровня комфорта, что привело к боли в пояснице. В-третьих, постоянная нехватка кислорода и голод не давали мне насладиться тишиной и уютом. Но, к счастью, все недостатки на этом заканчиваются. Меня не пытали, не избивали и не пытались выведать секретную информацию любым способом. Даже казалось, что эти солдаты очень боялись спровоцировать лидера выжигательного отряда, который был незаметен и неприметен. Он просто дышал и никого не трогал, идеальный пленный, достойной награды за игру невинной овечки или скромного человека. Я даже не произнес ни слова за время путешествия. Хаем, судя по грохоту, мы добрались до Басингсе, а где-то через полчаса грохот сменился оглушительным шумом толпы. Моя сенсорика улавливала тысячи источников воды. Они буквально сводили с ума своим множеством. Это как единовременно в человеческий мозг закинуть тысячу сложных стихов. Думаю, лучше всего сенсорикой не пользоваться или искусственно ограничить ее радиус. Иначе с таким количеством живых людей до сумасшествия недалеко. Так-так-так. После двух часов формальности меня перенесли под землю. В этом древнем городе должно быть множество подземных ходов, и сейчас меня сопровождают по ним до штаба. В подземных туннелях нет свидетелей, что является преимуществом. Никто не должен знать, что поймали важного пленного из народа огня, поскольку в этом городе скрывают факт столетней войны. Башня из слоновой кости, где творец сидит и ничего не замечает. Шум и скрежет, а также подъем и захлопывание. Мы на поверхности, а недалеко от меня находится большой резервуар воды. Судя по очертаниям, это какое-то озеро. Учитывая отсутствие людей поблизости, мы находимся где-то в секретном месте, куда не заходят обычные люди. О, снова использование магии Земли для чего-то. Я могу предположить, что под водой находится секретный проход в бункер. Это так, потому что внизу обитают сильные маги, а уловить изменение состояния воды мне не составляет труда. У них интересная конспирация. ГХМ, меня как-то грубо спустили, если бы не подготовка, я бы приземлился лицом. Но теперь мы в подводном бункере, на территории врага. Я и куча агентов Дайли, либо другая секретная полиция или армейское подразделение, о которых мне неизвестно. Но скорее всего это те, кто унаследовал боевой стиль аватара Киоши. Я имею в виду магию Земли. Именно Дайли унаследовали то, что создала непосредственно Киоши. Что касается боевых искусств, вроде как это не ее заслуга, а ее возлюбленной, однополые отношения и все такое. Меня снова взяли за плечи и повели по коридорам. Металлу под ногами почти не ощущается, только уплотненная земля. Однако, звук металлической двери камеры я узнаю из тысячи. Нет, что-то не так, судя по звуку, дверь слишком большая для камеры. Мы в пыточной или допросной камере. Интересно, мне наконец-то дали больше свободы, убрав сперва кляп, после повязку с глаз, следом освободили от кандалов и усадили на стул. Весьма грубо, стоит заметить, на подлокотнике есть фиксаторы рук. Теперь я понимаю, зачем дали свободу, чтобы ее сразу же забрать, но, что это за кружащий вокруг оси фонарь? Он крутится при помощи магии Земли со строго определенной скоростью. Похоже на способ промывки мозгов, но они же не всерьез, на всякий случай нужно стимулировать все нервные окончания, чтобы боль не дала погрузиться в транс. Лаа, семьи нет, привязанности нет, полковник народа огня, Командир выжигательного отряда лорда огня. Особые черты. Безжалостность к союзникам и врагам. Высокие тактические умения. Мастерские навыки фехтования и неизвестный подвид магии, позволяющие убивать на расстоянии. Все верно. Стоящий передо мной мужчина в форме агента Дайли медленно зачитал мою характеристику. Весьма сомнительную, стоит отметить. Ложь, не уточняя, что из этого правда или нет, с усмешкой отвечаю ему. Кроме него в комнате еще три агента, готовые в любой момент прошить меня камнями. Неплохая мера предосторожности. Тесное помещение, интересный способ промывки мозгов и подготовленная охрана. Из того, что нам известно, вы уничтожили 38 поселений, сожгли 6 колоний, которые принадлежали узурпатору, безжалостно убили 4 генерала царства земли, игнорируя традиции и правила войны. Также от ваших рук пострадало несколько наших войск и множество командиров. Вы мастер пыток и грязных методов. Все верно, продолжил он, сохраняя каменное лицо и ровный тон. Я хотел наклонить голову в немом вопросе, но мне зафиксировали голову, чтобы я не избегал воздействия шара. И зачем так лоб сжимать фиксатором? Зато понял их способ промывки мозгов. Чем больше оборотов делал светящийся шар перед глазами, тем сильнее воздействие промывателя мозгов на разум. Ложь, честно отвечаю, ведь от меня пострадало гораздо больше. Значит, они достали сведения самостоятельно, а не от предателей из военного совета народа огня. Исключительно совет знает точные цифры, да или же приходилось только гадать и шпионить. Ха, а может их с гадалкой познакомить, той самой, что мне смерть пророчила. Благодаря ее пророчеству я стал развиваться во всех возможных направлениях, и очень надеюсь, что это было не самоисполняющимся пророчеством. Хотя, тетя Ву мне предсказала скорее не физическую смерть, а духовную или личностную. Вы располагаете полезными для нас сведениями. Вы входили в круг доверенных лиц лорда огня. Вы знаете, на какие города планируется нападение и какие подразделения будут задействованы для атаки. Снова он задает группу утвердительных вопросов, позволяя соединить их воедино и честно ответить, что все вместе будет ложью. Я не знаю, какие подразделения будут задействованы для атаки после распускания выжигательного отряда. Ложь, в глазах начинает мутить и контроль над разумом ослабевать, но пока еще мне удавалось осознанно отвечать. Вас лишили должности командира, но не разжаловали из армии. Это правда, неожиданно смекалистый парень понял, что нужно задавать по одному вопросу. Могу ли я задать вам вопрос в обмен на множество других, перестав притворяться? Я улыбаюсь своей самой невинной улыбкой, от которой все в комнате перешли в боевую позицию. Даже мой безэмоциональный дознаватель проявил страх и сделал шаг назад. У него есть перчатки из камня, способные пробить мне сердце и мозг, а у меня есть веселое настроение. Посмотрим, кто первый победит в картах. Честно говоря, я решил воспользоваться доставкой до вас не просто так, но сначала ответьте. Ваш командир находится в бункере под озером или отошел по делам? Без паники. Мой дознаватель крикнул одному из агентов, который от страха был готов меня убить в любую секунду. Как и ожидалось, ты не человек, раз на тебя не сработало даже это. Обо мне ходит много слухов, пропитывая голос ледяной энергией, перехожу к реальным переговорам. Но вы не в том положении, чтобы не отвечать на мои вопросы. В следующую секунду все агенты Дайли испытали всю прелесть разрыва сердца и начали падать на землю. Все, за исключением моего дознавателя, который просто рухнул на пол. Мужчина в панике пытался применить магию земли, но освободиться от давления не мог. Стоит мне пожелать, и каждый мускул, каждый нерв или вена в его теле взорвутся, как хлопушка. Один раз дергаешь за хлопушку и все, остается только беспорядок, который слишком долго убирать. И на что вы рассчитывали? Что я не убью всех присутствующих, если меня заковать? Вы должны были сбросить меня в металлическую трубу глубиной 5 метров, оставив только мелкое окошко для сброса еды и воды, и уже из нее проводить допрос, пока я медленно схожу с ума, засыпая и просыпаясь в собственном дерьме. Говоря все это, я беру под контроль кровь с трупов и сперва убираю фиксаторы на конечностях, а после со лба. Кровь под давлением режет металлу ничуть не хуже воды, а даже немного лучше. Го, попытался что-то сказать он, и я любезно дал такую возможность. Я готов служить вам, если сохраните мою жизнь. Любопытно, положив ногу на ногу и откинувшись на стул для допросов, скрещиваю пальцы рук. Повтори, еще раз, господин, если вы сохраните мне жизнь, я готов стать вашим последователем и сделаю все, «Что вы прикажете?» – удивительно честно ответил предатель Родины. «Он готов ко мне переметнуться, стать моим слугой и последователем. Агент Дайли готов на все, чтобы выжить. Как интригует? Как звать?» – спрашиваю с усмешкой. «Бейду, человек с фамилией, мне нравится. Я самый сильный в секретной полиции. Я способный дознаватель и определенно вам помогу. Могу допрашивать для вас пленных и обрабатывать каждого вашего врага, на кого вы укажете, почуяв, что мне обычные предатели не нужны», он решил дополнить. «Лонг Фенг опасается моих достижений и хочет меня убить, поэтому я не предатель. Меня предали, поэтому я не отношусь к этой структуре и готов вам служить верой и правдой». Бейду перестал сопротивляться, просто уткнувшись щекой в каменный пол, подрагивая от давления на кровь. И в таком положении он сказал чистую правду, к тому же сказал то, что я от него хотел услышать. «Преданный своему делу человек, не самый сильный, но с определенным потенциалом и навыками. Его уникальный талант – техника промывки мозгов. Для чисто разрушительной силы у меня есть кори. Этот же предатель. Его таланты – это сбор информации, промывка мозгов, шпионаж и многое другое, о чем я могу только догадываться. К тому же, Киоши создала уникальный стиль магии Земли для борьбы с предателями. Отлично, возглавишь подполье, уничтожая моих врагов и собирая для меня информацию. Тайная полиция для меня одного, тайная структура для моих амбиций. Люблю тайны. Ты мне нравишься, перестаю контролировать его кровь и взмахом руки даю понять, что можно подняться на ноги. Я изначально хотел вырезать всю вашу историю, поскольку вы отстали от жизни. Но давай сделаем по-другому. Ты станешь участником моего ордена, если пройдешь испытание. Что думаешь, жизнь в ордене или смерть здесь? Все что угодно, господин Лао, чемпион мира по переобуванию, склонил голову и ударил кулаком об ладонь. Это не мое настоящее имя, а прозвище, созданное для сбора информации в народе огня, лениво отмахиваюсь от пары сотен нюансов. Сейчас ты работаешь на меня и на орден, а не на страну огня. Держи это у себя в уме. Итак, перейдем к заданию. Ты должен собрать возле себя тех, кто готов предать твоего начальника и служить тебе. Понимаю, звучит опасно, но после того, как я пройдусь по этой базе, многие с удовольствием согласятся поискать себе нового господина. К тому же хочешь страшный секрет? Судя по дерганувшей брови агента в милой шляпе, он согласен. Где-то через несколько недель я лишу Лонг Фенга магии Земли, радостно хлопаю в ладоши. Он перестанет быть покорителем стихии, о чем ты догадаешься. Его поведение изменится, и сюда он будет приходить только в сопровождении других магов. Они будут открывать ему проходы и выполнять любые манипуляции с землей. Слабый и ничтожный лидер, который будет держаться за свою власть зубами и ложным могуществом. И он будет без магии, ведь мой дар не только заключен в убийстве людей или духов, но я могу убить саму магию, мило улыбаясь, поведал ему. Итак, что думаешь? Сможешь ли обойти лидера без магии после резни своих товарищей? Лонг Фенг, советник царя Земли и мой бывший начальник, парень удачно подчеркнул слово «бывший», сейчас в своем кабинете, здесь. Я укажу вам маршрут, а также выведу из него союзников, оставив на вашем пути только врагов. Мне потребуется несколько часов. Сделай пару стуков в дверь, а до этого не забудь ее закрыть, будто здесь никого нет, задумчиво инструктирую. Открывать обратно не нужно, только постучать, оставить возле двери карту маршрута катакомб и бежать к своим. Остальное я сделаю сам. Неплохо, да господин, этот человек нравится мне все больше и больше только из-за того, что он пытается выжить. Для него выживание превыше всего, и для осуществления своей цели Бейду пользуется любыми способами и методами. Очень опасный, но невероятно интересный союзник. Его можно сравнить с акциями на бирже, которые могут неожиданно подорожать или полностью сгореть. Такой азарт. Подумаем, если к моему второму визиту ты соберешь возле себя верных сторонников, многое не нужно. Важно не количество, а качество. Если ты это сделаешь, уверяю, место в ордене по перестройке мира, где собраны сильнейшие, тебе обеспечено. Твои способности, если их грамотно реализуешь, позволит тебе это сделать. И да, чуть не забыл. Встав, я подошел к нему и приложил пальцы ко лбу. Парень передо мной дрогнул, но не рискнул сопротивляться, решив проявить доверие. Молодец, отличным подчиненным полагается награда, небольшое усиление тела и открытие всех чакр. Стоило мне это сделать, как парень резко вспотел и осознал повышение температуры. Впрочем, температура тела быстро опустилась. Я сделал все быстро, так что есть небольшие последствия на пару мгновений. Ничего страшного. Поздравляю, только что твой магический потенциал был расширен. Существенно расширен, и ты стал сильнее. Также я исправил все проблемы в организме, которые нашел. Пользуйся этим и не разочаруй меня. Время пошло, торжественно поздравил, возвращаясь на трон угнетенных. Я ценю ваш вклад в меня и не забуду его. Все еще вспотевший парень быстро отдышался и вновь сделал поклон, после чего отправился на миссию. Странно, никого для Красного Лотоса не мог найти. А теперь по милости Азека мне просто стекаются все, кто поможет выкопать для него могилку. Судьба полна иронии. Глава 42. Басингсе, часть 3. Услышав стук в двери, вновь поднимаюсь со стула для допросов. Он немного жестковат, неудобен и явно давно не чистился, но за неимением лучшего воспользовался тем, что было. Но не вечно же мне на дерьмовом стуле сидеть, и так прождал почти 2 часа, поэтому пришло время немного размяться. Взяв кровь недавно убитых агентов Дайли под контроль, подтягиваю к себе и образовываю нити под давлением. Потребовалось несколько литров крови для создания кучи тонких струй, которыми я разрубил металлическую дверь на мелкие части. Дальше дело техники. Один пинок, и куча мусора разбрасывается перед дверью. В прошлом дверью, а сейчас это сквозной проем. Надо же, а он справился. Подбираю с земли клочок пергамента с наспех нарисованным планом катакомб. Мне даже для удобства обозначали камеру допросов, благодаря чему это можно назвать мини-картой. Очень удобно, еще бы звук удаляющихся шагов был потише, было бы вообще здорово. Итак, сюда налево, потом немного направо и 3 агента Дайли. Отлично, запасы их энергии посредственные, поэтому не обращаем внимания на мелочь, останавливая их сердца. Дверь не ждет. И дальше по коридору кто-то при виде меня раздвинул стену и скрылся из зоны видимости. Умно, но я чувствую жидкость через стену. Ничего не мешает остановить кровообращение заморозкой крови, тем самым удается скрыть труп с дороги. ХМ, тут развилка, которая все равно ведет в одно место. Мой подчиненный обозначил, что больше всего сторонников лонгфинга в комнате для тренировок на правой стороне. Якобы там тот самый молодняк, которому полностью промыли мозги и сделали верными шавками советника. Неплохо, мне нравятся мелкие подписи на картах, они очень информативны. Итак, шествуем по ровной земле, прессованной вплоть до комнаты тренировок. 17 новобранцев Дайли удивленно переводит взгляд на меня, человека, одетого в офицерскую форму народа огня с узнаваемым лицом. Ох, многие меня тут же узнали, судя по побледневшим лицам. В помещении освещение не самое лучшее, поэтому многим агентам кажется, что они встретили злого духа. Иначе трудно объяснить такой концентрированный страх на их лицах. Главное для агентов тайной полиции – способность терпеть боль. Решив выступить для них инструктором, я беру под контроль всех в этой комнате и дергаю руку в сторону. Все захваченные цели со всей силы ударились о правую стену, после чего я вернул их на исходные позиции и поднял запястье вверх, отправляя их на знакомство с укрепленным потолком. Отлично. Напоследок делим людей на 2 команды и с запредельной скоростью сталкиваем их лбами, как на американском футболе. Эх, я помню, как когда-то играл в водный футбол в северном племени Воды. Хорошее было время. Но было ли оно таким кровавым? ХМ. Один остался, заметил раненого человека, который не столкнулся ни с кем лбом. 17 человек плохо поделились на 2 команды, вот и остался один выживший. Ладно, пусть живет. Везение тоже дар, а калека не успеет ничего сделать, прежде чем я дойду до Лонгфинга. Говоря о нем, при выходе я встречаю кого-то из его окружения. Очень сильные ребята, которые в одно мгновение делают пляску и выпускают из стен заостренные камни. Все направлены в меня, а отразить заостренные выпуклости было нечем. Мечом не разрушить, его конфисковали. Воды поблизости нет. И поскольку атака уже запущена, магией крови и контролем марионеток ее не остановить. 6-кратное ускорение. Вспоминая гибкость Тайли, я пытаюсь повторить несколько акробатических трюков и проскальзываю сквозь окошко в атаке. Следом резко смещаю тело, избегая выпущенных в меня перчаток. Неплохо, но позади меня из камня вырывается шип, который едва не проткнул насквозь. Опасно, стоит заметить, но благодаря контролю над своим телом, мне удается пригвоздить его к потолку. Можно отметить, что подошва сапог хорошо нашла опору на потолке, как будто я был каким-то вампиром. Ух, едва не убили, хмыкнул я, попутно убирая руки за спину и смотря на них снизу вверх или сверху вниз. Трудно понять, как именно я смотрю, если мы смотрим на мир по-разному из-за разного положения в пространстве, пол и потолок. Итак, пройдя пару шагов по потолку, продолжаю. Как вы смотрите на мое предложение? Я вас не убиваю, а вы прячетесь. Крайне грустно терять такие таланты. Что будем делать? Во время вопроса изо рта первого агента едва не послышался писк. Отступаем, говорит более старший агент и образует проход в стене. После этого все бегут через него и не забывают закрыть за собой дверь. Умно, рассмеиваясь, продолжаю идти вперед с той лишь разницей, что большие коридоры позволяют чувствовать себя комфортно. До земли было метров 5, так что можно даже проскользнуть через несколько патрульных, если они будут смотреть прямо или вниз. Так я думал, но неожиданно сталкиваюсь с новостью. Кто-то забаррикадировал проход прямо, спустя пару секунд сзади и по бокам. Очень толстые слои стены в очень большом помещении. Приходится спрыгнуть и начать думать. Все-таки я в стане врагов и замуровать меня – не самый глупый ход. Но они, похоже, забыли, что над нами целое озеро. Взяв оттуда воду под контроль, я приступил к бурению до моего уровня, и где-то спустя 30 секунд чудовищный залп воды начинает затапливать помещение. Так гораздо лучше. Не просто замуровать врага до прибытия подкрепления, но и затопить его. Сам врагам не поможешь, никто не поможет. Интересно, может отдохнуть и устроить пляжный эпизод? Звучит интересно, но будет жаль, если Лонг Фэнг уйдет. Немного подшутив для поднятия настроения, я создал ледяной бур, который идет прямо на пролом. Метр, два, три, четыре и новый коридор. 10 агентов сильно удивились пробитию стены, особенно когда к их ногам потекла озерная вода, а перед ними стоял ледяной бур. Маг воды, кто-то явно плохо обучался сдержанности, ведь прошлые агенты демонстрировали контроль и хладнокровие. Этот же испугался, задрожал и начал с вопросов. Крайне досадно, что вы увидели лишнее, задумчиво пробормотал я и отправил в них пару сотен заостренных иголок из льда. Это напомнило мне взрыв осколочной гранаты из фильмов, ведь моих врагов распотрошило в клочья от такого количества иголок. Кацитус. Ухмыляясь, я замораживаю всю воду вплоть до основания озера, чтобы она не затопила бункер. Было бы крайне досадно, если бы мы устроили здесь аквадискотеку. Нет, вода может намочить ценные документы. Это нежелательно. Она даже едва не намочила мою карту. Что уж говорить про секретные библиотеки, где нет мага воды для предотвращения ущерба. Вроде как, последний коридор, задумчиво пробормотал и вошел на арену. Очень большое помещение, отдаленно напоминающее Колизей из-за агентов Дайли. Все они распределились по кругу гигантской комнаты, удерживаясь на высоких стенах каменными перчатками. Могу ли я поинтересоваться, среди вас есть Лонг Фэнг? Ответа не последовало, ведь только дурак кричит «атакуй». Умные агенты тайной полиции поступили умно, обозначили атаку первым действием командира. Стоило ему запустить в меня камень, как другие последовали его примеру. Ладно, карта больше не пригодится, а вторая рука очень даже. Восьмикратное ускорение. Ловко и проворно уворачиваясь от обстрела со всех сторон, я попутно замораживаю свои конечности и провожу через них энергию. Это позволяет мне творить историю. Обычный маг воды мистическим образом разрушает камни голыми руками. Подвиг, который могут повторить только другие маги Земли или Аватар. Жаль, что придется избавиться от всех свидетелей. Или не всех. Кто-то просек неладное и отступил. Возможно, среди них были сомневающиеся агенты, которые не определились со стороной. Оппозиция Лонг Фэнга или его сторонники. Такие люди самые искусные и опасные. Они не примкнули к моему подчиненному сразу, а решили лично оценить мои навыки. Кажется, оценили, судя по шокированным агентам, которые не поняли намерения отступивших. Хаем, что вы хотели бы услышать перед смертью? Отпрыгнул от камней из потолка и задал вопрос. Есть несколько вариантов, но как вам это? Кровавый ураган. Придумав новую технику, я решаюсь ее тут же проверить опытным путем. Сначала необходима кровь, с чем мне помогли ближайшие агенты. Когда кровь получена, необходимо собрать ее в одном месте и как следует раскрутить. И когда образуется кровавый вихрь, в кровавую воду необходимо добавить ингредиенты. Как это сделать? Подцепить кровавым вихрем тела жертв, чтобы они попали в кровавую мясорубку. Черт, сдерживая рвотный позыв, прикрыл рот локтем. Я думал, прием вызовет менее специфический запах, но, век живи, век учись. Лучше никак не разрывать кишечник врагов, чтобы не вызвать такой смрад в изолированном бункере. Проговорил вслух, чтобы запомнить на будущее. К Кровавый вихрь из врагов выглядит эффектно, но вот запах сравнится с десятком сточных канав. А еще меня тут чуть не похоронили, поэтому я не сразу обратил внимание на тот факт, что был облит кровью с ног до головы. Волосы окрасились в темно-алый цвет, но это не выглядело романтично. Очищая кровь врагов, я создаю кристально чистую воду перед собой и убеждаюсь в этом. Как только кровь засохнет, придется долго и упорно отмываться. Никогда не понимал тех, кто устраивал кровавые ванны. Это, кажется, была батарея, больная сука. Все еще прикрывая рот, раздраженно направляюсь в кабинет Лонгфинга. Он находится за этой ареной через пару коридоров вперед, а на его страже стоят два агента. Ну, стояли, а теперь их нет, служба такая. Благо к этому моменту хоть немного оправился от кровавого вихря, поэтому смог освободить лицо от локтя. Добрый, открывая железную дверь и входя внутрь, молниеносно приседаю и избегаю мелкого камня, брошенного с чудовищной скоростью. Не увернись я, мне бы насквозь пробило голову. Но и на этом атака не прекратилась. В меня летит образованное из стены заостренное копье. Лонгфенг не просто делает жесты руками, он натурально исполняет танец смерти для врагов. Я бы с ним станцевал, но настроение ни к черту. Резко ударяя ледяной рукой по копью, полностью разбиваю вражескую атаку, а следом вытягиваю руку и беру под контроль шею ублюдка, поднимая противника на полметра над землей. Ха-ха, задыхаясь, пытается что-то сказать Лонгфенг, но мне на этого типа с боевой косой было плевать. Не обращая на него внимания, приступаю к обыску и обнаруживаю полную бутылку в его тумбочке. После этого ставлю ее на стол и приступаю к поиску чаши для питья. Нашел быстро, но зависший в воздухе Лонгфенг умоляющим взглядом просил посмешить. Паха, лицо моего противника успело посинеть, но он не должен был умереть. Я же не вздернул его на виселице, чтобы переломать шею. Человек, тем более маг земли, может обходиться без кислорода минимум несколько минут, проверено опытным путем. Подождав немного, я поставил на стол чашу и налил напиток. Лишь после этого сел на стул и опустил советника на ноги. Ха-ха, никогда не воевал против профессионалов. Пару раз думал, что точно помру. Вы молодцы, если здесь не все ваши основные силы, ведь они должны работать и приносить пользу. Выше всех похвал, за вас. Сделал тост и высоко поднял напиток, прежде чем опустошить его содержимое и слегка успокоиться. Стресс был не слабым. От начала миссии, где мне пришлось быть слепым кротом, до допроса, я даже не знал, подействует ли промывка мозгов, но благодаря стимуляции болью удалось избежать рабства, хотя воздействие чувствовалось. А после, блин, впервые понял, что если бы не озеро наверху, то пришлось бы призвать грунтовые воды, погрузиться под землю, создав грязевой барьер и перекачивая жидкость, попытаться пройти дальше, но это, черт возьми, рискованно. В целом, не самый плохой день, но в то же время стрессовый. Я главный советник царя земли. Как ты только, мужчина быстро сообразил о моем плохом настроении и перешел на вежливый тон. Слушаю. Тот факт, что вы живы, говорит о том, что вы мне пока нужны живым. Закинув одну ногу на другую, я слегка расслабляюсь в более удобном стуле. Мне нужно от вас, чтобы вы помогли мне сфальсифицировать разведывательные данные для народа огня. Все будет под моим пристальным контролем. Ведь в хорошей фальсификации важно смешивать правду с ложью. То, что можно проверить, правда. То, что нельзя проверить, ложь. Мы с вами плотно поработаем, а после я передам своему бывшему начальству последнюю подачку. Это же, я слышал, что вы больше не командир вашего отряда, но, вы серьезно хотите предать народ огня? Пораженно спрашивает советник. Предать? Я никогда не был верен какой-либо стране или державе. Я же не псина, чтобы иметь хозяина, немного высокомерно, но честно отвечаю. Как вы можете понять, советник, ваша помощь мне нужна. Мое последнее задание – секретные сведения обороны и планировка войск Басинксе. Подождите, касаясь горла и морщись, Лонгфенг оценивающе посмотрел на меня. Но неужели, у вас нет выбора? Прерываю его метание. Я вырезал половину вашей базы. Как думаете, сколько у меня уйдет времени, чтобы разрушить ваш город изнутри? Сейчас мы на одной стороне. Я заинтересован в том, чтобы подшутить над народом огня, упускаю тот факт, что мне нужно замедлить ход войны, чтобы приступить к миссии в Басинксе до нападения народа огня. Тут ведь как, если я сам подарю людям свободу, то они ее не будут ценить и просто выкинут. Но если они сами захватят власть и станут свободными, то не посмеют обесценить свои труды. Я же, вместе с Красным Лотосом, буду их проводником и вдохновителем. Если эксперимент выгорит, то улучшенную форму правления Басингси я перенесу на столицу мира, республиканский город. Вы заинтересованы в том, чтобы ваша амбициозная голова не болталась на пике вместе с головой царя-марионетки. Все в плюсе. Вставая со стула, я подхожу к стеллажу с секретными документами и прочими сведениями, которые были в кабинете самого влиятельного человека в царстве Земли. Учитывая, что сейчас король, пешка в руках ферзя, то это правда. Я вас понял и готов к сотрудничеству, тяжело скрывая яд в голосе от перенесенного оскорбления, пробормотал директор Дайли. «Это досье на генерала Айра?» – удивленно спросил я. «Там есть какой-нибудь компромат или что-нибудь интересное, только сомнения насчет титула «Дракон Запада»?» – прошипел Лонг Фенг. «Подробности, весь во внимании, я сажусь за стол переговоров. Мне интересно узнать побольше про своего конкурента, великого магистра Белого Лотоса. Вы же знаете, что титул дракона можно получить, убив дракона в одиночку». На его вопрос я кивнул. Мы выяснили, что он не предоставил никаких доказательств убийства последнего дракона, и подозреваем, что драконы могут еще существовать. Но у нас не хватает агентов внутри народа огня, чтобы подтвердить это. Естественно, какие доказательства от наследного принца? Никто бы не рискнул их просить, а с репутацией Эйра все бы ему поверили на слово. Неожиданно мои глаза сузились. Великий магистр же тот, кто возглавляет понятие «гармония и порядок». Вполне в его духе сфальсифицировать смерть драконов, чтобы от них отстали охотники за титулом «дракон». Но это говорит о том, что драконы живы, а раньше их покой оберегали солнечные люди. Хм, кажется, в будущем мне придется найти себе подходящее ездовое животное. Ездить на ящерице мне уже претит, хочется большего. Глава 43. Басингси, часть 4. Секретная полиция Дайли, настолько загадочная, что даже дети знают о ее существовании. Это неудивительно, ведь на протяжении нескольких столетий они выполняли опасные миссии, и легенды о их действиях плотно укоренились в умах людей. Меня же не интересовали их прошлые заслуги и легендарные подвиги. Мне были нужны их навыки и умения в работе с фальсификацией документов. Мы оформляли многие документы задним числом. Я подделывал печати и при помощи магии воды состаривал рукописи. Иногда казалось, что я работаю фальшивомонетчиком. Из меня бы вышел неплохой Абигнейл, но мои амбиции были гораздо выше мошенничества. Это был лишь один из способов достижения цели, а не смысл жизни или мое призвание. Но поработать фальсификатором пришлось много и без перерыва. Лишь спустя 2 недели все необходимые сведения были получены, согласованы и проверены на потенциал перепроверки. Я не удивлюсь, если в этом городе найдется десяток шпионов народа огня, если не больше. Нам необходимо было разработать и проверить тот сценарий, где кто-то из них получает реальные данные. Поэтому многие моменты остались без корректировок. Кстати, с этой суматохой я едва не забыл о своих подопечных, милых девушках, которых распределили в высшем кольце Басингси. Благодаря доброте Лонгфинга мы подобрали лучшие из доступных особняков. Мы не планировали задерживаться в городе надолго, поэтому ворчливый советник не был против помощи с временным жильем, особенно после того, как я лишил его магии в качестве гаранта нашей дружбы. Главное при лишении магии – это дать жертве множество намеков, например, что магию может вернуть тот, кто ее забрал. Однако, я не могу этого сделать. Если хирург вырезал сердце, то как бы он ни старался, без чуда свыше отрастить его обратно не получится. Как приятно, что вы решили меня сопроводить в новое жилье. Улыбаясь, я поудобнее устраиваюсь на сидении внутри кареты. Кучер везет нас прямо к особняку, где отдыхали Кори и Тов. Туда же я иду впервые, чтобы отдохнуть после утомительной работы. Забавно, еще в столице народа огня я думал, что отдохнуть получится только в Басингси. Ирония, но это правда. Издеваетесь? Побелевший Лонг Фенг, сидящий напротив меня, медленно поднимает голову. Наши глаза встречаются, и в его глазах отчетливо читается полное пренебрежение и неизгладимая злоба. «Что вы?» Наигранно удивленно я вытягиваю руку и похлопываю его по плечу. «Как я могу злиться на человека, чья магия у меня в заложниках? Ведь нельзя злиться на того, кто может мне навредить прямо или косвенно, тем самым потеряв возможность управлять землей навсегда. Обратно расположившись на богато обшитом сидении с мягким наполнением, которое благотворно сказывается на спине, я задумываюсь. Если так подумать, то сейчас страх, доминирование, запугивание и принуждение – это мои основные инструменты в социальном аспекте. Из-за этого я даже стал пренебрегать попытками покорить чужую стихию магии крови. Зачем мне управлять огнем через мага против его воли, если я могу своими социальными инструментами подправить его волю? Так гораздо интереснее. Ха, тяжело вздыхает советник, опираясь на свои колени. Мы прибудем в ваш новый дом через минуту. Будет правильно, если вы скроете свое лицо. Зачем вызывать волнение в городе? Хороший совет. Ранее он предложил мне одеться в одежду чиновника, на что я не возражал. Однако сейчас его тон мне не нравится. К тому же, моя маска после захвата долго пылилась на складе вещдоков, пока ее не нашли и не вернули. Все это крайне плохо сказывалось на моем отношении к советнику. Задумчиво наклоняю голову. Неужели министр культуры Басинксе считает, что с моим лицом что-то не так? Оно кажется вам некультурным? Нет. Поняв, что наступил на капкан, Лонг Фенг резко встает и ударяется об потолок тесной кареты. Я не хотел вас оскорбить, но люди высшего сословия могли получить информацию о вашей внешности. Вас здесь знают. Как? Просто знают. Магией крови я сжимаю кусочек легкого собеседника, заставляя его закашляться кровью и испытать ужас во плоти. Он падает на колени и едва не пачкает мне обувь. Благо, я умею чистить кровь. И пока я забинтовываю половину лица красной тканью, решаю поговорить с ним по душам. Ради конспирации и предотвращения проникновения выжигательного отряда в стены Басинксе вы сделали из нашего отряда банду разбойников, опухоль на теле общества. Мерзкие, грязные бандиты и оборванцы, которые грабят, сжигают и убивают, ради удовольствия и без причины. Вы очернили, исказили и вывернули наизнанку все наши деяния. Меня, как ответственного, продолжая говорить, затыкаю рот магией крови собеседнику, чтобы он перестал мычать и перебивать. Вы окрестили полковника Лао такой ересью, какой я даже за 10 лет не успел бы окраситься самостоятельно. Я все знаю, советник. Вы же не думали, что сможете ввести в заблуждение того, кто работал с вашими архивами? Возвращая контроль Лонгфингу, я наконец-то ощущаю процесс торможения. Карета прибывает к месту назначения, а достопочтенный министр с трудом усаживается, чтобы избежать потери репутации. Через несколько секунд карету открывает милая девушка, чья прекрасная улыбка померкла, как огни небосвода в туманную погоду. «Ха-ха, правильно, ты заметила кровь и бледное лицо своего начальника, так что страх естественен. Министр, прошу, только после вас», — нацепил маску доброго парня и указал жестом на открытый проход, позволяя важному человеку выйти первым. «Благодарю за заботу», — скрипя зубами пробормотал он, а девушка помогает ему спуститься, поддерживая за руку и не смотря ему в глаза. Следом выхожу я без посторонней помощи и осматриваю особняк, только наружную часть, но даже она поражает. Древесина в центре города и работа искусных художников сделали свое дело. Этот особняк был из разряда дорого и богато. Огромная площадь, милый сад с цветами, необычные узоры, фрески, раскраски. Нет, это же не личный особняк Лонгфинга. Ох, как так можно обременять верного сторонника? Мне нет прощения. О, прибыли страшные ноги. Выкрикивает Тоф и выбивает входную дверь в поместье. Слепая девочка выходит из особняка как королева нищих, все еще находясь в своей походной одежде и с грязными ногами без обуви. Она ведет себя вызывающе, поскольку бедный советник побледнел, глядя на разрушенную дверь. Возможно, его дверь. Лао, другая девочка тоже рада меня видеть, ведь последнюю неделю она жила припеваючи. Любые удобства, развлечения и лучшая кухня. Все для них и их удобства было предоставлено по моей просьбе. Но роскошь не вскружила голову Кори, она не назвала меня полковником, еще при своем уме. Пару дней назад на нас кто-то напал и хотел похитить. Это естественно, ведь тогда мы еще не были так близки с советником. Прямо как братья навек. Вы так не считаете? Натягивая улыбку пошире, обращаюсь к Лонгфингу. Пальцы советника задрожали, и он даже не стал со мной спорить. Многие знали о моей способности отделять правду от лжи, а от попытки взять заложников не отмажешься. Только ему не повезло. Кори, ниндзя с магией лавы и каменными пулями. Тоф, просто землетрясение замедленного действия. Не тех девиц он выбрал для похищения. «Дамы, я сожалею, что вы были вынуждены столкнуться с актом преступности в нашем городе», — советник царя земли переходит на официальный тон. «Уверяю вас, что это больше не повторится. Мы делаем все возможное для обеспечения вашей безопасности». Неожиданно Тоф указывает на него пальцем. «Ты соврал, это была не преступность, и ты знаешь правду, но правда то», она удивляется и скрещивает руки, уставившись на меня, «что он старается обеспечить нашу безопасность». «Не переживай», улыбаясь, я подхожу к ней и слегка треплю волосы. Она не очень обрадовалась этому жесту, судя по дергающимся бровям и красным щекам. Лонг Фенг переживает о нашем здоровье, как о своем собственном, ведь все здоровье в мире взаимосвязано, верно? Да, Лонг Фенг дерганно кивает. «Прошу меня простить, но я вынужден откланяться по важным делам». Кивнув еще раз, он отправляется обратно в карету, а девушка остается с нами. Она что-то вроде горничной в этом поместье, или шпионки. «Пожалуйста, пройдите внутрь. Вас ожидает лучший ужин, который мы можем предоставить», жестом предлагает служанка, заметив мой взгляд на ней. Эта доставучая особа солгала, что ничего не будет докладывать своему боссу. Когда я ее вчера спросила, Тоф набралась у меня очень плохих привычек. Ей почти 12, но она использует земляную сенсорику, чтобы издеваться над другими. Я ей показал пару социальных фокусов, но не ожидал, что они так глубоко впадут ей в душу. «Нет, нет, что вы, я служу только владельцам этого дома», она натянуто улыбается, тяжело понимая, что происходит. «Она говорит правду», нахмуривается девочка. «Хозяином дома выступает Лонг Фенг», коварно улыбаюсь. «А мы гости. Учись вводить людей в больший ступор и выжимать из них все нервы». Кори крепко схватывает меня за плечо. «Не учи детей плохому», словно жена отчитывает. «Как скажешь, дорогая», пожимаю плечами, вызывая краску на ее лице. Следом принимаю приглашение и вхожу в особняк. «У нас долгая неделя отдыха впереди, где предстоит сделать много всего. Для начала, мне необходимо отоспаться. Теперь, когда магия Лонгфинга у меня в заложниках, он не посмеет мне навредить и обеспечит защиту. Наконец-то высплюсь». Но рутинные и повседневные дела не заставили себя долго ждать. Мне почти сразу пришлось поведать текущее положение дел за столом. В частности, что неформально я держу за яйца весь город, поскольку имею влияние на рычаг влияния. Парадоксально, но это правда, поэтому мы можем жить припеваючи и ни в чем себе не отказывать. Считай, хорошо устроились. Пока жив Лонг Фенг и жива его вера в возвращение магии, все схвачено. Делай что хочешь, как хочешь и ради чего хочешь. За исключением маленького нюанса, связанного с нашей отправкой через неделю в одно занимательное место. «Ты серьезно?» – восклицает Кори, не забывая разинуть рот в удивлении. «Это круто. Я в деле». Эмоционально выражается Тоф и победоносно задирает руку. «Ты всегда в деле. Но охота за драконами...» Это же звучит чертовски весело. Я объясняю им детали миссии и тут же зажигаю огонь авантюризма. Жаль только в Тоф. Кори не разделяет ее энтузиазма и относится с большим подозрением к авантюре, взять и просто прийти в потенциальную обитель последних драконов. Не вижу никаких проблем. По венам драконов течет такая же кровь, как и у всех. Успокойтесь. Мы лишь скромно поищем драконов, они разумные существа. Пусть и не говорят на нашем языке, они милые и чертовски хорошие ящерицы. Уверяю, они не доставят вам проблем, если их несколько. Но если это последний представитель драконов, будет весьма печально, таких жалко трогать. Погрустнев, я продолжаю трапезу, явно растеряв долю энтузиазма. А какой маршрут? Благодаря тому, что мы находимся на втором этаже поместья, Тоф ведет себя скромнее обычного. Особняк состоит преимущественно из древесины, поэтому слепая девочка не может пользоваться сенсорикой и не может случайно разрушить скалу другую. Маршрут, хмыкаю и улыбаюсь, чтобы немного вернуть себе настрой. Если мы встретимся с военным министром Циним, то это приведет к прямой конфронтации с армией народа огня. Он наверняка затеял ловушку. Поэтому мы отправим посыльного с документами, с чем мне любезно поможет Лонг Фенг. Дальше мы дождемся окончания недельного отдыха и отправимся к океану, чтобы как можно скорее добраться до Храма Солнца. Если не ошибаюсь, там обитали последние хранители драконов. Могу ошибаться, я давно читал записи о тех временах, когда драконов было много. Еще во времена, когда обучался в библиотеке Ван Шинтонга. Итак, через океан я доставлю нас туда и в конце импровизируем. «Это отвратительный план», — резко высказывается Кори. «Это отличный план», — весело опровергает Тов. «Нет, да, будет вам. Лучший план — отсутствие плана. Тем самым мы имеем лишь цель, а как к ней будем двигаться, зависит от обстоятельств и краткосрочного планирования. Драконов может не быть, и мы вернемся в Северный храм воздуха, тем же путем, что и пришли, чтобы забрать мой заказ. Допустим, драконы могут существовать. Тогда если что-то пойдет не так во время нашей следующей операции в Басинксе, будет мини-план Дракарис», немного смущенно почесываю щеку под выпученные глаза Кори. «Хотя дракон сам по себе уже имеет вес и внушает страх, тем самым нас не побеспокоят воинственные слабаки. Хочу покататься на драконе», — просит Тов. «Вы — это могут быть последние представители древней расы. Они не ездовые животные. Вы двое не понимаете. Драконов нужно любить и оберегать. Тогда они размножатся и восстановят свою популяцию», — нравоучительным тоном заговаривает Кори. «Она — наша совесть и мозговой центр, стоит прислушаться. Если их расплодить, тогда можно собрать целую армию из Дракариса», — понимающе киваю с демонстративно садистской улыбкой, «и отправить армию непобедимых драконов на покорение мира», — продолжает за меня Тов. «Истребим драконами половину мира и станем самой неотвратимостью», — стараясь сделать лицо кирпич, шутливо зажимаю пальцы в кулак и демонстрирую его тыльную сторону. Странно, почему Кори чуть не плачет. Она же не восприняла наши шутки всерьез, пусть лучше присоединяется к веселью. Глава 44. История Басинксе. Верхнее кольцо Басинксе было поистине прекрасным местом, где жили самые богатые и влиятельные люди столицы царства Земли. Специально для министров, генералов и аристократов предоставили все удобства и просто все, что можно пожелать. Красота, роскошь, безопасность и уважительное отношение окружающих. Все это привлекало внимание всего города, но сюда могли попасть лишь счастливчики. Да и те по специальному приглашению, которое элитные стражники проверяли несколько раз перед согласием впустить. Без серьезных поводов или большой выгоды никто не спешил соглашаться. Ведь нижнее кольцо пропахло зловонием от бедняков, а в среднем кольце воздух загрязнили многочисленные печи ремесленников. Но здесь не было мастерских или трущоб, только школы, лазареты, парки, дорогие чайные и музеи. Эти места хорошо сохранялись благодаря порядку, закону и справедливости, которые обеспечивали агенты Дайли. Никто бы не посмел мусорить или устраивать вандализм, ведь все жильцы или их предки кровью и потом выбивали себе наилучшее место под солнцем. То самое место, где можно покупать дорогие вещи, посещать светские мероприятия или званые ужины у влиятельных чиновников. Ни голода, ни страха, ни бедности. И в таком месте слепая девочка в походной одежде и грязными ногами без обуви казалась для всех жителей белой вороной. Но девочку не сильно волновало мнение окружающих, которые кидали ей колкие комментарии. Ее даже не волновал социальный статус и благосостояние окружающих ее богатеев. Она шла наперекор любым мнениям. Тьфу, девочка сплюнула на землю и оставила большую вмятину на мощенном камне. Уверена, нигде бы на меня не смотрели с таким презрением, как здесь. За неимением компании, девочка говорила по большей части сама с собой, а эти разговоры еще больше привлекали к ней внимание прохожих. Но они не знали, что маленькая и слепая девочка была членом богатейшей семьи Юго-царства Земли. И пускай, по словам Лао, ей было не дозволено унаследовать дело предков, но социальный статус Тов Бифонг все равно находился на высоте. А еще, Тов было чертовски весело притворяться нищей среди богачей, которые были беднее ее. И как только эту оборванку впустили к нам, куда смотрят власти? Гневно прорычал проходящий мимо мужчина. Тов хотела ему что-то возразить, чтобы за перепалкой скрасить досуг, но неожиданно удивилась представлению. Словно из ниоткуда появилось несколько агентов Дайли, которые старались во время слежки за Тов не попадаться той на глаза. Но девочка видела гораздо больше обычных людей и заметила, как за ней следят. Однако она не подозревала, что те делали это с благими намерениями. Двое сотрудников тайной полиции не прошли мимо мужчины, бросившего грубость оборванке. Вместо этого один из них прошептал что-то на ухо человеку в богатой одежде и со здоровым лицом. И если бы Тов была зрячей, она бы увидела преображение здорового лица в смертельно бледное. «Я честный человек, вы не можете. Прошу вас, не разводите панику и не пугайте горожан. Просто пройдемте с нами. Если вы будете сопротивляться, то ваш статус в верхнем кольце может быть пересмотрен», — спокойным тоном сказал молодой агент Дайли. Все это было немного показухой, как бы сказал Лао, ведь по приказу Лонгфинга, задача агентов – устранение любых проблем для Тоф и Кори. В противном случае, лишение должности агента могло показаться самым пустяковым наказанием, а второй резни под озером Лагой никто не хотел. Очень странные дела, задумчиво пробормотала Тоф и озорно улыбнулась. Она продолжала путешествие по верхнему кольцу и словно специально продолжала нарываться на неприятности. То уберет кладку трехметрового мостика и тем самым искупает несколько девиц, что плохо выразились об отсутствии макияжа. То пойдет на торговую площадь и найдет самого несдержанного торговца. То посетит театр и начнет спор о лучшем месте для просмотра шоу. Вдвойне ироничная просьба, если вспомнить ее слепоту. Но главное, что во всех спорах она выходила победителем. Не успевал конфликт набраться силы, как сразу появлялись агенты Дайли и решали вопрос жестко и на корню. Эта девочку веселила первое время, но ближе к вечеру она подустала от такой заботы. Казалось, будто она резко стала королевой царства земли. Что бы она ни делала, Тоф выходила не то, что сухое из воды, наоборот, она окунала в воду других. Уху! Милая и молоденькая девушка в расцвете сил радостно выкрикнула и победоносно задрала руку вверх. «Где мой выигрыш?» «Да как так-то?» Раздосадованный мужчина тяжело выдохнул и нехотя передал мешочек с деньгами мошеннице. Именно мошеннице. Другим словом, он просто не мог назвать воровку, что за день его чуть не обанкротило. А ведь все так хорошо начиналось. Обычный солнечный день в среднем кольце Басингсе, где люди были не сильно состоятельны, но и не влачили жалкое существование. Здесь было много ремесленников, торговцев и высококлассных специалистов в различных сферах. У каждого из них водились деньги, а как известно, там, где деньги, там и ларьки развлечений. Одним из них заведовал мужчина средних лет с плешью на голове и носом крючком. Его внешность оставляла желать лучшего, но он и не был моделью. Вместо этого он зарабатывал на веселой игре. Попади маленьким камушком по узкому горлышку бутылки и получи выигрыш. Проблема для игроков заключалась в расстоянии и высокой компенсации за случайно разбитые реквизиты из глины. За каждую неудачную попытку и попадание мимо, приходилось дорого платить. К тому же жена этого мужчины самостоятельно лепила из глины бутылки и как можно лучше их украшала, чтобы поднять стоимость реквизита. Любая осечка мимо, плюс деньги за попытку, а любая осечка по бутылке вместо горлышка – оплата реквизита. Так получалось зарабатывать солидную сумму на новичках, недавно перебравшихся из нижнего кольца в среднее. Но кто же знал, что ему на голову упадет девица, что вне зависимости от расстояния всегда попадала в цель. Как бы мужчина ни пытался поставить бутылку под неправильным углом, затрудняющим попадание по мишени, у него ничего не получалось сделать с мошенницей. Она словно была монстром во плоти, никогда не промахивалась и вне зависимости от ставки, всегда выигрывала. Безжалостный монстр даже не щадил минимальную ставку, собирая последние гроши с бедняги. «Все, с меня хватит, на сегодня мы закрыты. О, аватар, почему ты нас покинул в столь трудный час?» Злые духи обворовывают старика при свете дня. Драматизируя ситуацию, продолжал сокрушаться распорядитель азартной игры. «Я не против поставить чуть-чуть, можно еще одну попытку?» «Ну, пожалуйста», — умоляющим голоском попросила дьяволица в нестандартной для этих кругов одежде, состоящей из смеси огненной и земляной нации. В купе с ее милой внешностью, ей это шло, но она была красавицей снаружи и дьяволенком внутри. «Нет, ты разбила все бутылки, а я даже не могу попросить компенсацию. От меня так жена уйдет». Вновь переведя все в драму, торговец категорически отверг просьбу Кори, покачав головой. «Ах, вот как, значит, я сюда пришла аж из высшего кольца, а вы ко мне вот так? Я обвиню вас в мошенничестве. Вы же знаете о моих связях в высшем кольце». Кори еще недавно никогда бы так не сказала, как сейчас, но она повелась с очень необычным человеком, который слово за слово вливал в нее премудрость выживания в этом мире. Кори Маришита теперь прекрасно знала, на какие больные мозоли надавить и как перевести даже плачевную ситуацию себе во благо. «Умоляю, госпожа, у меня семья, дети, арендная плата за жилье и отчисления на прибыль. Вы не можете со мной так поступить», — жалобно попросил распорядитель, но был одарен лишь скептическим взглядом. Мужчина обвел вокруг пальца множество игроков, почти всегда оставаясь в выигрыше. Но сегодня судьба с ним сыграла злую шутку, указав на удачу в форме волны. «За каждым счастливым днем приходит день ненастья. А-а, духи с тобой, только одна попытка и я закрываюсь. Спасибо за две попытки», — мило улыбаясь, Кори под хныканье распорядителя приумножила подачку в два раза. Нижнее кольцо Басингсе, сбор всей грязи не только столицы, но и всего царства земли. Особенно отличились трущобы в этом месте. Они были переполнены беженцами, преступниками и попрошайками, многие из которых даже не грезили мечтой перебраться в среднее кольцо. Для них не было ни зелени, ни свежего воздуха, ни чистой воды. Вместо этого улицы провоняли запахом гнили, дыма и пота. Однако даже в столь гнусном месте держался некоторый порядок благодаря агентам Дайли. Любого путника могли ограбить, но мало кто умирал в переулках насильственной смертью. Иными словами, в трущобах Нижнего Кольца поддерживался минимальный порядок. Какой знакомый запах, тяжело вздохнул молодой парень, прикрывающий половину лица красными бинтами. Грязь, пыль, гнили плесень и чертовски тесные улочки, не желающие выветривать всю эту мерзость. Озираясь по сторонам, Лая то и дело замечал больных и бедных людей. Многие из них просили милостыню, но по лицам многих бедняков не было видно голода. Эту деталь бывший лидер выжигательного отряда сразу подметил и примерно понял, в чем состоит проблема. Не все бедняки – нищие и обездоленные жители. Многие из них работали на преступников и специально занимали места с наибольшим обиходом, а уже к концу дня делили выручку с их покровителями, а остаток тратили на дешевые заведения с различными услугами. Лао пока не знал, есть ли здесь публичные дома, хотя проституция всегда приносила много денег. Однако он был уверен, что если хорошо потрясти нижнее кольцо, можно увидеть много грязи. Так же много, как можно найти под его ногами. За дорогой совершенно никто не ухаживал, и малейший ливень превращал дороги трущоб в небольшие болота. Но что там с дорогами? Чем хуже сектор в Нижнем кольце, тем больше было проблем в других областях. Например, много полуразрушенных строений, за которые даже маги земли не брались. Им ничего не стоило починить дома своей магией, но никому до этого не было дела. «Прошу», низко поклонившись, попрошайка с кривыми зубами улыбнулся и с хитрым прищуром посмотрел на человека в богатой одежде. «Подайте монетку, и да благословят вас духи за вашу щедрость. Духам нет никакого дела до судеб обычных людей. Сотни древних книг повествуют о разрухе и боли, вызванных именно этой планете», холодно переведя взгляд на нищего, Лая нахмурился. «Ты выглядишь здоровым человеком. У тебя нет проблем ни физических, ни духовных, кроме грязного рта и неровных зубов. Так зачем милостыню просишь, а не заработаешь на жизнь трудом? Но как же, работы нет, и меня никто не берет. Всем нужны маги земли, а на обычных людей всем плевать хотелось». Нищий уцепился за разговор и попытался надавить жалобными речами, чтобы заработать лишние гроши. Нужно было отработать недельное место, а ему как назло не повезло с распределением. Если вычесть комиссию, то оставалось только на еду. «Правда?» – с интересом спросил Лао. «Ты пытался устроиться на работу, да все оббегал, но...» «Ложь!» Подойдя поближе, он пригнулся к лицу нищего, вызывая у того чувство дискомфорта. «Мне лгать бессмысленно. Ты зарабатываешь здесь больше и тратишь меньше усилий, нежели на обычных работах в Нижнем кольце. Все верно?» «Нет, как вы могли так подумать?» О, испугавшись, мужчина вновь солгал.